Глава 14. Академия. «Готово?» — поинтересовался Эрвин, глядя, как я подхожу к нему с небольшой сумкой в руке. «И это все?» «Да». «Мы едем практически на 2 месяца», — намекнули мне. «Обычно девушки берут намного больше вещей в поездку». «Я взяла все необходимое. К тому же всегда можно выйти в город и купить». Некромант улыбнулся, а затем открыл портал, в который я вошла. Настала пора посетить Академию магии. Как бы хорошо ни было у родителей Эрвина, но контракт обязывал его явиться вовремя. Поэтому на следующий день после ярмарки мы попрощались с Кроулинами и их гостями и вернулись в хижину. Кир попросил пожить еще недельку тут, чтобы не попасться собственной родительнице. Эрвин был не против, но попросил не устраивать тут никаких встреч и не звать знакомых. Я все так же продолжала носить длинные рукава, и некромант от меня не отставал. Оборотень несколько раз пытался выведать, что и как, но пока ему ничего не удалось. Его это выводило из себя, а мне прямо-таки хорошо на душе становилось. Эрвин предупредил, что жить мы будем вместе. Точнее, в соседних комнатах. Так как я его помощница, то должна находиться рядом. Он также дал мне список того, что нужно подготовить с собой в академию. И сутки после возвращения я собирала ингредиенты, сверяясь со свитком. Не хотелось что-то забыть. С собой я взяла только самое необходимое из вещей. И мысленно надеялась, что за время, проведенное в академии, смогу научиться чему-то новому. К сожалению, расписания пока не было, и узнать, какие именно лекции можно посетить, пока не было возможности. И вот один шаг, и мы стоим перед железными воротами, которые к тому же закрыты. Правда, стоило некроманту подойти чуть ближе, как они исчезли, отчего я лишилась дара речи. «Ректор специально зачаровал их так», — пояснил некромант, глядя на мою реакцию. Раньше при открывании они сильно скрипели, и это всем надоело. А так намного проще. Можно же было просто смазать. Эрвин пожал плечами, и мы прошли на территорию академии. Если честно, я ожидала, что передо мной раскинется едва ли не Хогвартс. Но тут все было гораздо скромнее. Нет, основное здание привлекало к себе внимание. 4 этажа, 2 башни с острыми шпилями, широкая парадная лестница, по бокам которой стояли горгульи. Чуть в стороне еще несколько прямоугольных зданий, похожих на земные общежития. Множество окон, на части из которых даже задернуты занавески. На самой территории все было довольно просто. Ухоженный газон, красивые клумбы, беседки, небольшой пруд и дорожки, выложенные из серого камня. А вот народу было очень мало. То ли учатся, то ли заняты другими делами. Пока я рассматривала первую в своей жизни Академию магии, некромант спокойно шел впереди. Правда, периодически оборачивался и следил за тем, чтобы я не отставала. Мы подошли к одному из 2-этажных зданий, находящихся недалеко от главного корпуса. «Магистр Кроулин!» — поприветствовал его гоблин, сидевший в каморке рядом со входом. Представитель данной расы встречался мне в справочнике, поэтому я и смогла его опознать. Мелкий, щуплый, с серой кожей, круглыми глазами, крючковатым носом и тонкими губами. «Рад вас видеть. Ваша комната готова». «Спасибо, Грот. Это моя помощница Мари». Некромант указал на меня, и я слегка кивнула. «Я подавал заявку на смежные комнаты». «Все готово». Нам протянули какие-то значки ромбовидной формы, в центре которых был нарисован череп. «Это ваши пропуска. Просьба не терять. Если что-то понадобится, вы знаете, как со мной связаться». «Благодарю». Поднявшись на 2-й этаж, прошли немного по коридору и остановились около двери. Эрвин приложил руку к пластине, находившейся правее, а затем попросил меня сделать то же самое. Похоже, это кодовый замок. Внутри комната оказалась просторной. Судя по всему, гостиная. квадратное помещение с двумя окнами, камином, диваном, парой кресел и столом. На полу пестрый ковер. Я приметила еще три двери. Одна вела в уборную, а две другие — в спальне. Моя оказалась не сильно большой. Тут поместилась полутораспальная кровать, шкаф для одежды и тумбочка. Не густо. С другой стороны, мне ничего больше и не нужно. Забрав у Эрвина свою сумку, разложила вещи. Мне безумно хотелось пройти по территории академии, но делать это одной немного страшно. «Мари, ты готова?» — послышался голос некроманта. «К чему?» Я высунула голову из комнаты. «Нам нужно зайти к завхозу и получить форму, а потом посмотреть расписание. И заодно я могу провести тебе небольшую экскурсию, пока есть возможность. Когда начнутся лекции, будет не до этого». «Дай мне пару минут». Эрвин кивнул, и я быстро сбегала в ванную, чтобы ополоснуть лицо. После этого мы вышли из общежития и первым делом направились в главный корпус. Только подойдя ближе, я смогла разглядеть, из чего было построено здание. Серый камень. Его так искусно обработали, что швов между камнями практически не видно. Просторный холл с резными колоннами, мозаичным полом, огромным количеством дверей, скамейками и стендами. Некромант провел меня коридорами до одного из кабинетов, где сидела гоблинша. Она не сильно отличалась от своего собрата, только имела седые волосы, наполовину скрытые платком. Эрвин отдал ей какие-то бумаги, и уже через минуту мы получили в свое распоряжение три костюма с эмблемой школы — мантию и плащ с капюшоном. Но больше всего меня порадовали удобные ботинки на толстой подошве. Такие как нельзя кстати при ходьбе по кладбищу после дождя. Не дадут сразу утонуть в сырой земле. Эрвин с помощью магии отправил все это в нашу комнату, чтобы не таскать с собой. А мы пошли смотреть столовую. Преподаватели и адепты ели в одном помещении. Только столы первых находились на небольшом расстоянии от остальных. За каждым могло устроиться 6, а то и 8 человек. Также была раздаточная лента. Каждый адепт брал поднос, а затем шел вдоль нее, выбирая то, что хочет съесть. А выбор был огромным. Только некоторые блюда меня не то чтобы смутили, скорее напрочь отбили аппетит. Например, целая тарелка червей или черных слизней. Я даже уточнять не стала, кто именно этим закусывает. После была библиотека. Вот тут бы я осталась как минимум на год. Высокие стеллажи полностью заставлены книгами по самой разной тематике. Отдельный уголок для чтения и подготовки заданий. Заведует всем этим хозяйством призрак. Как он умудряется выдавать книги, для меня загадка. Зато его не надо кормить и платить жалование, а это значительно экономит бюджет академии. Учебных аудиторий было очень много, а также около десятка полигонов, где адепты отрабатывали свое мастерство. Была специальная площадка для занятий спортом с тремя полосами препятствий различной сложности. А еще у академии было собственное кладбище с зомби и скелетами. Услышав об этом, я едва не споткнулась на ровном месте. Эрвин, заметив мою реакцию, пояснил, что будущим некромантам надо где-то тренироваться. Поэтому руководство Академии решило выплачивать неплохую сумму тем, кто завещает свое тело науке. Сначала многие реагировали весьма неадекватно, но потом желающие все же нашлись. И кладбище постоянно пополнялось новыми постояльцами. Закончив с экскурсией, мы заглянули в учебный корпус, где Эрвин забрал свое расписание и листы для меня, где были указаны лекции для свободного посещения. Правда, ознакомиться со списком я могла только в комнате. Когда мы практически подошли к общежитию, над головой раздался такой гулкий звон колокола, что я едва не присела. «Оповещение, что занятия подошли к концу», — пояснил Эрвин, глядя на мою реакцию. «Ага, не слишком ли громкий?» «Нет, к такому быстро привыкаешь. и уже через пару дней тебе будет казаться, что он звучит тихо». В его слова верилось с трудом, поэтому я не стала их комментировать. Оказавшись в комнате, повесила форму в шкаф и стала знакомиться со списком лекций. Должна признать, довольно приличным. Причем на самые разные темы. Вот только большинство мне просто не подходило. Все они были связаны с одной из стихий, а я ими не владела. Так что от них можно было спокойно отказаться. Зато меня заинтересовала история магии, ее основы и сводная лекция по расам. Еще добавила себе уроки бытовой магии, в которой достигла определенного успеха. Но вдруг покажут что-то новое. Лекции по иллюзиям. Ведь мой дар чем-то похож на иллюзию, только более осязаемую. Поэтому там может оказаться что-то полезное. На самом деле мне хотелось посетить многое, но я должна учитывать и то, что являюсь помощницей Эрвина. Так что пришлось свериться с ним, прежде чем окунаться в учебу с головой. По моим подсчетам, получалось, что завтра утром я могу посетить лекцию по истории магии, а вечером должна помогать некроманту. Эрвин вручил мне расписанный план его занятий, а также объяснил, что именно мне предстоит делать. Ничего сложного. Первая лекция вводная, никаких экспериментов или опасности. А вот дальше все обещало быть намного интереснее. Вечером мы сходили на ужин, и Эрвин представил меня своим коллегам. Честно сказать, я не смогла запомнить всех сразу. И вообще, старалась не участвовать в общем разговоре, а просто слушать. Сейчас это было правильнее. Да и на ассистентку особого внимания никто не обращал. Зато я могла понаблюдать. Адепты везде одинаковы. Кто-то шумит, кто-то сидит с книгой, кто-то строит глазки. При этом расы тут самые разные. Гномы, орки, эльфы, дроу. Вот где можно изучать повадки и пристрастия всех разновидностей. К тому же, судя по ауре, тут еще и драконы были. Увидев их впервые, я испугалась, что меня могут узнать. Но потом успокоилась. Вряд ли Натаниэль хоть кому-то показывал мой портрет. Да и самого портрета быть не могло, так что тут меня вычислить не должны. Некромант активно обсуждал с коллегами нововведения в магии, не упуская меня из виду. Сразу же после ужина мы вернулись в комнату и отправились отдыхать. Завтра нас ждал весьма насыщенный день. Утром, рано проснувшись, быстро сбегала в ванную, а потом надела форму, которую нам выдали. Больше всего меня удивило то, что вместо юбки тут были брюки. Как позже выяснилось, такая форма разработана специально, так как бегать от зомби в юбке — то еще удовольствие. У штанов был прямой крой, но фигуру они подчеркивали. Рубашка с эмблемой и пиджак или безрукавка — на выбор. Мантия надевалась в плохую погоду или на официальные мероприятия. И, конечно же, все в черном цвете. Но меня это вполне устраивало. «Ты на завтрак?» — услышала я, практически дойдя до двери. «Да, а потом на лекцию. К твоему занятию вернусь». «Хорошо, тогда встретимся на обеде». «Договорились». Я быстро дошла до столовой и, взяв поднос, набрала еды. Несмотря на то, что Эрвина со мной не было, я имела право занять место за преподавательским столом, являясь ассистентом некроманта. Должна признаться, это мне немного льстило. Поела я довольно быстро, чтобы не опоздать на первую лекцию. Интересно, кто ее будет вести и что вообще удастся узнать? Нужную аудиторию нашла не сразу. Пришлось спросить дорогу у встречного адепта. Хорошо, что он не стал задирать нос и подробно объяснил, как добраться. Оказавшись внутри, отметила немалое количество народу. Аудитория напоминала амфитеатр с множеством рядов и небольшой сценой, на которой располагался преподавательский стол и доска. Похоже, во всех мирах студенты одинаковы. Первая пара рядов была практически свободна. Меня же это вполне устроило. Я нашла место в углу за самой первой партой и спокойно уселась в ожидании занятий. У нас ведь никто не собирался принимать экзамены, так что какой смысл переживать? За пару минут до звонка аудитория заполнилась едва ли не под завязку. Думаю, это связано с тем, что тема лекции общая и может быть полезна для всех. А вот на профильных предметах народу должно поубавиться. Ровно со звоном колокола в помещение вошел пожилой мужчина в длинной темной мантии, с седой бородой и весьма цепким взглядом. «Добрый день. Я магистр Гронт», — представился он, садясь за стол. «Именно я буду вести у вас историю магии, а также еще несколько предметов. И думаю, в будущем со многими из вас мы еще обязательно встретимся. А теперь начнем». Я достала чистые листы, чтобы записать наиболее интересные моменты. Но то, о чем Гронт начал вещать, было мне знакомо из книг, прочитанных в доме некроманта. Это несколько огорчало, ведь мне хотелось узнать что-то новое. Впрочем, это только первая вводная лекция, так что дальше все может быть намного содержательнее. Не могу не отметить, что магистр преподавал увлекательно, вникая в подробности, приводя примеры, а иногда и отвечая на вопросы, которые появлялись у адептов в процессе занятия. Правда, пока активности среди учащихся было мало. Я заметила, что многие пытались присмотреться к окружающим. Некоторые девушки активно строили глазки приглянувшимся парням, и те не оставались в долгу. Когда лекция подошла к концу, я была немного разочарована. Как-то не так мне все это представлялось. Но, с другой стороны, посмотрим, что будет дальше. «Привет», — послышалось за спиной. «Ты тоже хочешь поступать сюда?» Я повернулась и увидела перед собой симпатичную шатенку с голубыми глазами и приятными чертами лица. Она была одета в строгое зеленое платье. «Привет. Нет, я просто пришла послушать некоторые лекции. А ты решила поступать?» «Да. Ну вот, никак не определюсь со специализацией», — улыбнулась незнакомка. «Я Шани». «Мари». Я окинула ее ауру взглядом. Она была полукровкой. На одну часть — человек, на вторую — оборотень. «А почему ты не хочешь тут учиться?» — продолжила интересоваться Шани. «Я тут как помощница одного из преподавателей. И пока есть возможность, решила посетить занятия. У меня не настолько сильный дар, чтобы пройти отбор». Тут я, конечно, немного приврала. «Жаль. Ну, а какие лекции ты будешь посещать, если не секрет?» Я поведала ей о тех, на которые уже записалась. «О, я тоже буду на некоторых из них, так что увидимся». Ответить не успела. Шани быстро скрылась в лабиринтах коридоров Академии. Странная она. Но опасности я не чувствовала, так что махнула рукой и пошла в сторону общежития. Эрвина в комнате не было, но он оставил для меня инструкцию для вечерней работы. Я подготовила все необходимое и отправилась на обед. «Ну, как тебе первая лекция?» — спросил Эрвин, садясь рядом со мной и ставя свой поднос на стол. Я ожидала немного другого, но в целом мне понравилось. Надеюсь, что остальные лекции будут более содержательными. «Кстати, у нас немного изменились планы». «Ты о чем сейчас?» «Вечером у меня должна была пройти лекция у первокурсников, но ее заменили на последний курс». «И что мне нужно сделать?» «Ничего. После обеда пойдем с тобой на кладбище, и я подготовлю для адептов несколько испытаний». «То есть лекцию ты им читать не будешь?» «Она у меня уже была утром», — улыбнулся Эрвин. «И адепты захотели доказать, что они готовы к настоящему бою с нечистью, а также к тому, что их может ожидать в будущем». «Получается, ты хочешь их проверить?» «И, возможно, проучить», — усмехнулся некромант. «В нашем деле нельзя быть самоуверенным. Это может плохо отразиться на здоровье окружающих, да и на своем тоже. Но раз они готовы доказать, что самые сильные и умные, я дам им такую возможность». Слова Эрвина звучали весьма угрожающе. Чувствую, адептам очень сильно не поздоровится. Но зато они быстро усвоят урок и то, что не стоит спорить с магистром, который занимается некромантией уже много лет. А мне будет очень любопытно понаблюдать за тем, что произойдет. Сразу после обеда мы направились в сторону кладбища. Изначально я думала, что оно отличается от общепринятого, все же учебное, но на первый взгляд ничего особенного. Все те же ряды могил, протоптанные дорожки, несколько склепов, памятники и мрачная атмосфера. И тишина. Вот это меня всегда поражало больше всего. В таких местах всегда тихо и как-то умиротворенно. Правда, почему-то все это не успокаивает, а наоборот, пугает. Мы с Эрвином обошли всю территорию. Периодически некромант останавливался, чтобы нанести какие-то символы на надгробие или произнести заклинание над могилой. При этом я совершенно не понимала, что именно происходит. Похоже, мне стоит посетить парочку его лекций для общего развития. Тем не менее, подозреваю, что для адептов все эти манипуляции ничего хорошего не принесут. Я давно заметила, что Эрвин относится к своим обязанностям добросовестно и делает работу качественно. Сомневаюсь, что он заставит кого-то страдать. А вот получить жизненный урок сможет каждый. Я в этом даже не сомневаюсь. Испытание для старшекурсников было назначено на 11 вечера. Так что в свободное время я заглянула в библиотеку и попыталась найти информацию по моему дару. Но ее было очень мало. Таких магов практически не рождалось, поэтому собрать полную картину было очень сложно. Хотя я смогла узнать, что мне доступны и другие виды магии, но в небольшом соотношении. Похоже, что я могу как бы заимствовать дар и переводить его в свое русло. Только как именно это делается, нигде не описано. Придется вновь экспериментировать. И, должна признаться, это мне нравится. Вернувшись в общежитие, я подготовила все для следующего дня, а потом спокойно отправилась ужинать в компании некроманта. Пока шли, краем глаза заметила, что некоторые девушки бросают на меня недовольные взгляды. Причем я словно уже бывала в этой ситуации. Ладно, не думаю, что они попытаются мне навредить. А даже если попробуют, им хуже будет. После ужина в запасе оставался примерно час. Его я посвятила себе, любимой. Взяв одну из книг, улеглась на кровать и предалась изучению основ некромантии. Раз уж мне приходится работать ассистентом Эрвина, то подводить его не стоит. «Мари, нам пора», — послышалось из-за двери. Я быстро отряхнула форму и поспешила к выходу. «Хм, мы что, на пикник идем?» Не удержалась я от вопроса, глядя на руки некроманта. Он держал корзину и плед. «Да», — улыбнулся Эрвин и сделал пару шагов. А из корзинки послышался звон стекла. «Хм, такое чувство, словно мы на свидание собрались?» Невольно вырвалось у меня. «Можно и так сказать», — послышалось в ответ. «Что? А ты против?» «Нет», — немного подумав, ответила я. «Просто это несколько неожиданно». «Согласен. Но я подумал, что нет ничего плохого в том, чтобы пригласить понравившуюся девушку на свидание при луне». «На кладбище?» «Так я некромант». Мне казалось, что Эрвин попросту издевается. «Идем». Мне хотелось задать ему несколько вопросов, но стоило нам выйти в коридор, как вокруг засуетились люди, и пришлось отложить разговор до лучших времен. Пока мы шагали, и я мысленно рассуждала о том, что услышала. «Свидание с Эрвином». Хм. Не могу сказать, что это вызывает у меня отторжение или желание сбежать. Скорее, действительно неожиданно. До этого момента он особо не проявлял ко мне интереса. Хотя постоянная поддержка и помощь говорят о многом. Да и стоит вспомнить слова о гадалке. Может, некромант и есть мое счастье? Придя на кладбище, Эрвин подвел меня к дереву, находившемуся ровно посередине территории. Оно было черным и абсолютно голым. Только кривые сучья, в темноте казавшиеся довольно устрашающими. Некромант спокойно расстелил плед, помог мне сесть, а потом достал из корзины несколько бутербродов, фрукты и сок в стеклянной бутылке. А я уж было подумала, что это вино. Хм. И все же, это свидание или нет? «Что тебя беспокоит?» — поинтересовался Эрвин, глядя на мои мечтания. «Все. Ты как-то резко сменил тактику, и это сбивает с толку». «Ну, скажем так, меня подтолкнули». «А конкретнее?» Глубоко в душе проснулось мое любопытство. «Ты мне понравилась еще при первой нашей встрече», — начал говорить Эрвин, глядя на меня. «Но после всего, что с тобой произошло, я решил немного подождать, пока ты освоишься в мире. Думаю, если бы я намекнул на отношения еще месяц назад, ты бы сбежала или закрылась в себе. К тому же несколько моих коллег стали активно интересоваться, есть ли у тебя жених». Я уловила нотки ревности. «И я осознал, что могу попросту упустить свой шанс. Так что теперь наверстываю». С этими словами мне протянули сладкий фрукт. «Я понимаю, что для тебя все это внезапно», — продолжил он, внимательно наблюдая за моей реакцией. «Но я не отступлю, пока не буду уверен, что безразличен тебе». Слова Эрвина мне льстили. Да, приятно знать, что я кому-то нравлюсь. Впрочем, мне он тоже симпатичен, поэтому почему бы и не дать ему шанс и не посмотреть, что у нас может получиться? «А вот и наши адепты», — прервал мои размышления Эрвин, глядя вперед. «Я пока никого не видела. Все же тут, кроме нескольких фонарей, другого освещения не было». Некромант, явно поняв мою проблему, сделал несколько пасов руками, и перед нами возник экран, на котором было видно 10 адептов. И из них только две девушки. «Так мало?» — удивилась я. «Некромантия — не самая любимая наука, особенно среди женщин. И до последнего курса могут дойти не все. 2-3 практики, и народ сбегает. К тому же только пара ребят остается работать в столице, где к темным магам относятся спокойно. А большинство отправляется работать в отдаленные селения, где народ набожен и предпочитает поклоняться пресветлой богине. Так что темным приходится очень нелегко, даже несмотря на то, что в случае беды бегут к ним». «Неужели люди не понимают, что вы так же важны для мира, как и остальные?» «Понимают. Но страх порой намного сильнее», — пожал плечами некромант, поднимаясь. «Я вернусь через пару минут. Ты тут в полной безопасности». Произнеся эту фразу, он переместился. А так как экран все еще был передо мной, то я смогла лицезреть его появление перед адептами. Вот только звука тут, к сожалению, не было, поэтому услышать, о чем они говорят, я не могла. Но, думаю, некромант объяснял им правила прохождения. Как я поняла, главной задачей адептов было дойти до этого самого дерева, преодолевая различные препятствия, расставленные Эрвином. Сомневаюсь, что хоть одна из ловушек будет смертельной. Но урок они запомнят надолго. «Что ж, теперь ждем, кто первым дойдет до нас». Рядом возник довольный некромант. «Если вообще дойдет». Судя по последней фразе, он очень сильно сомневался, что испытание будет пройдено. «А если адепты окажутся слабыми? Как их выпустят из академии? Они ведь могут много не самых хороших дел натворить или погибнуть. Если они не пройдут финальные испытания, то могут выбрать другое направление магии, чтобы переучиться. Правда, только в том случае, если есть второй дар, — пояснил некромант. Либо еще год потратить на переэкзаменовку и заново пройти обучение темному дару. Или же самый крайний вариант — блокировка магии. Ее стараются применять исключительно тогда, когда остальные варианты не подходят. И, к сожалению, в последние годы такое происходит все чаще. Почему? Непонятно. Да. Как-то неприятно. Отучившись столько времени и привыкнув к магии, лишиться ее в один миг. Что ж, посмотрим, на что способны эти адепты. Эрвин. Возвращение в академию стало для меня своего рода глотком свежего воздуха. Мари так и не открыла тайну, какая у нее татуировка. Но что-то мне подсказывает, что она совпадает с моей. Только как убедить в этом саму Мари? Девушка настолько боится чувств, что скрывает все за маской. Да еще этот дракон, он до сих пор рыщет в поисках Мари и никак не успокоится. К сожалению, избавиться от него просто так не получится. Он птица высокого полета, и его отсутствие будет непросто скрыть. В любом случае, Мари понравилась моим родителям, и мы неплохо провели время на ярмарке. Никогда бы не подумал, что она умеет стрелять из рогатки. И должен признаться, это довольно забавно. Даже Кир удивился. Правда, они пока так и не научились нормально общаться между собой. Но Мари хотя бы не превращает его в зайца. А вот дела в самой академии меня сильно расстроили. «Ваши ученики практически ничего не знают о темном даре», — возмутился я, сидя в кабинете ректора. «Хороших преподавателей найти сложно», — оправдывался он. «Ты ведь знаешь, что многие недолюбливают темный дар, поэтому не желают обучать или обучаться». «Ну, не до такой же степени. Старшекурсники не способны вызвать призрака и договориться с ним». «Ты преувеличиваешь». «Скорее преуменьшаю. И могу это доказать. Проведу испытания и посмотрим, как они справятся». «Договорились». На этой ноте мы с ректором разошлись, и я стал готовиться к испытанию. Никогда не думал, что у выпускников настолько ограниченные знания. Ведь когда я заканчивал эту академию, то знал намного больше. Похоже, темный дар со временем стал обесцениваться. И это печально. Ведь некроманты также нужны миру, как, например, магия огня или воды. Но доказать это гораздо сложнее, чем кажется на самом деле. Зато Мари, похоже, понравилась в академии. Она с таким интересом изучала список предметов и записывалась на лекции, что мне на минутку показалось, она не справится. Слишком много всего и сразу. Но девушка не унывала. Больше меня заботило иное. То, как на нее смотрели свободные преподаватели. Это раздражало. Хотелось закрыть ее в спальне и не выпускать. Но, думаю, такой вариант не понравится никому. Зато это натолкнуло меня на мысль, что нужно действовать. Если я буду долго ждать, то ее может увести кто-то другой. А мне бы этого совершенно не хотелось. Поэтому стоит начать потихоньку напоминать о себе и первым делом пригласить на свидание. Конечно, я не думал, что она отреагирует так остро. Но главное, что согласилась, хотя была сильно удивлена. Единственное, что огорчало, — это адепты, не способные на элементарные вещи. И приходилось постоянно отвлекаться от любимой, чтобы посмотреть, что же они творят. Жаль, что ничего хорошего увидеть так и не удалось. Зато я понял, что влюблен. Сильно и немного безумно. Мари была словно ураган, который сносил с ног и не давал расслабиться. Но при этом рядом с ней я чувствовал себя живым. Осталось только убедить ее, что мы можем быть вместе.